Вы внесли неоценимый вклад в войну человечества с жуками, прибывшими из космоса. Вы не только уничтожали врага, но и спасали людей. Чего только последние две операции стоили. За это я награждаю каждого из вас медалью за заслуги перед Отечеством. Теперь уже студенты разволновались, ведь награда достойная и имеет ряд привилегий для награжденного. И да, солдат, которые также участвовали во всех операциях, мы тоже наградим. Включая тех, кто вместе со студентами управляли марионетками. Сердце наполняется радостью, глядя на такое количество героев, воинов, которые защищают родину. Они отсиживаются в богатых особняках, ожидая, когда кто-то за них выиграет эту войну. Вы будущее не только нашей нации, но и всего мира. И я не преувеличиваю. Ведь отсюда, из этого города и этой академии, начнется наш путь к звездам. Туда, откуда пришел враг. Мы найдем и уничтожим его, навсегда избавившись от угрозы. И тогда, царь посмотрел на меня, и миг спустя над нами воспарили дроны, что создали большую голограмму галактики. Неизведанный космос ждет тех, кто его исследует и покорит. Вы и покорите его. Я начал хлопать, а затем и все остальные присоединились, после чего начался большой банкет в главном зале Академии. Там Роман встретился с сотней лучших студентов и пожал всем руки да сфотографировался с ними, включая мою сестру и ее отряд. Интересные ребята. Я немного изучил их и посмотрел видео их операций. Ирм подобрал отличное сочетание людей, ибо каждый из них перекрывает чью-либо слабость и положительно влияет на их сильные стороны. На банкете мы не задержались, все же это для студентов. Вместо этого, мы занялись кое-чем увлекательным. Хотел было я сказать, но нет. Политикой. К нам приехал посол из империи Сиам и просил о помощи. Но также приехал и посол из Китайской империи. И вот сидят два азиата да метают молнии из глаз. Мы между ними на диване. Рядом суетится Дарья с чаем и печеньками. Значит, кто угодно, лишь бы не они, спросил я, смотря на мужчину с тонкой, но длинной бородкой. Одет он весьма ярко и много золота на одежде. Я не собираюсь обсуждать это, весьма грубо ответил сиамец. Его русский язык был весьма хорош. Впрочем, он же голос Сиама в нашей стране, так что все логично. Тогда зачем вы прилетели? Просить о вашей помощи? Нет, резко ответил Роман. Прошу прощения, но что нет, не помогу, царь развел руки в стороны. У меня бойцы уже забыли, что такое сон, а снаряжение требует ремонта. Но, что, но, предлагаете нам еще потерпеть и сперва спасти вас, а уже потом на отдых и ремонт, а потом, нас снова будут просить еще потерпеть, и так, пока мои бойцы не помрут все, напирал Роман. Роботы, посмотрел он на меня, а кто, по-вашему, принимал первый удар на себя, или мне забрать роботов с границы, вот только я этого не сделаю, нас регулярно атакуют, возразил я, и мужчина паник, однако секунду спустя он открыл рот, а Швеция, Дания и Италия, у них и спрашивайте, хмыкнул Роман. Хотя король Клавдий Вальдемар III сейчас гостит здесь, в Магнитогорске, и думаю, сможет вас принять через некоторое время. Правда, оживился посол, возможно, я не могу решать за него, может он не захочет с вами встречаться, я подожду, если вы будете так любезны, предоставить мне покой. Будем, согласился я и улыбнулся, но также можете погулять по городу и посмотреть наши достопримечательности, например, вид со стены открывается впечатляющий, сразу становится понятно, как 80 лет жили страны, граничащие с зоной. Мужчина вздрогнул и вежливо отказался, ну а вторая проводила его в гостевую комнату, мы же остались втроем, мля, только бойцов домой вернули, как сразу поналетели чайки, выругался Роман. Раньше срать всем было на зоны, а теперь сразу спасите, помогите, вы же защитники земли, как говорят американцы, ничего личного, лишь бизнес, добавил китайский посол, которым был помощник императора дракона, Гайлай. Сиам долгие годы копил силы и наблюдал за тем, Китай страдает от последствий первой войны, в которой, кстати, они нам немало навредили, и теперь, когда мы стали вставать на ноги, решил остановить это, ага. Так и есть, лишь бизнес, интересы державы в первую очередь, вот только некоторые путают интересы державы и амбиции конкретного человека, вы мудры, ваше величество, и история уже неоднократно подтвердила ваши слова, кстати, когда, спросил меня Роман, скоро, уже скоро, я облегченно вздохнул и откинулся на спинку дивана, ну и слава богу, а то уже сыкотно фрегат в космос отправлять, выскочит еще твари да перестреляют его. «Луна?» – спросил китаец. «Ага, ученые что-то там изучают, камушки собирают и хотят лунную базу построить», – ответил царь и тоже откинулся на спинку дивана. «Зачем? Чтобы было?» – хохотнул здоровяк. «Это ж ученые, им же все хочется повторить, попробовать и всякое такое. Главное, чтобы не померли». «Понятно», – согласился китаец и посмотрел на меня. «Сергей Кириллович, я так понимаю, когда завершится ремонт вашего корабля, мы перейдем в наступление». «Не сразу. Противник получил достаточно времени, чтобы укрепиться. А учитывая, что транспортники врага успешно сбежали, они могут вернуться в любой момент. И странно, что не сделали этого ранее». «Ну так наш последний корабль их неплохо пострелял», – возразил Роман. «Даже если два десятка уничтожит, их сотни. Второго захода десанта хватило бы, чтобы устроить апокалипсис. И раз они этого не сделали, значит, есть что-то еще. Возможно, у них рядом есть аванпост, к примеру, в соседней системе, и они оттуда брали армию. Или же транспортники нужны в другом месте. Во всяком случае, враг ограничен в ресурсах. Значит, отличная возможность, чтобы напасть», предположил царь, и я отрицательно покачал головой. «Нет, если они узнают, что мы так быстро восстановились, они могут изменить приоритеты». «Понял», кивнул тот. «Значит, будешь готовить сюрприз?» «Да, такой, что они навсегда его запомнят». Детали рассказывать не стал, но план у меня амбициозный. Во-первых, астероиды. Во-вторых, станции сканирования. В-третьих, разведка. Если у них и правда есть аванпост, то я должен его найти. И, конечно же, сбросить на него плазменную бомбу. В скором времени мы встретили короля. Точнее, это он к нам пришел. Постриженный, переодетый и статный как павлин. «Отлично выглядишь, старина», — Роман показал большой палец. «Да, я и правда отлично выгляжу», — широко заулыбался король Дании. «На 30, а то и меньше. На 34, поправил я. Это ваш биологический возраст. Хах, 30 лет скосили. Половину жизни», — довольно улыбаясь, он сел на кресло. Тут же примчалась Дарья и расставила чай да булочки. «То, что надо. Спасибо, красавица», — мужчина ослепительно заулыбался, и Дарья что-то пискнула да убежала. «Ты на чужих женщин рот-то наразевай», — смеялся Роман. «Прошу прощения, не знал», — виновато улыбнулся король, и я кивнул. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Великолепно. Мои люди уже выслали материалы домой, дабы там не подумали, что вы похитили меня и поставили какого-то похожего человека. Думаю, вскоре будет шумиха». «Будет. Обязательно будет», — согласился я и объяснил кое-какие детали. «Но с вашей долей вы все можете обращаться как угодно. Я вышлю всем полный отчет по собранному в логове. Если нужно, предоставлю материалы. Но кроме как для исследований не рекомендую их использовать. Шансы, что мы получим что-то еще, невелики. То логово было лишь пещерой. А, к примеру, в Австралии, оно вдвое больше Магнитогорска, и там будут мощные лазерные сооружения, которые, к примеру, фрегат собьют с одного залпа. Значит, если я, к примеру, захочу продавать зелья молодости, то лучше сразу вести к вам клиента». «Да, ваше величество», — кивнул и добавил я. «Но, конечно же, за весьма скромную плату». «Хах, хорошо, но сперва со всеми надо обсудить ценовую политику. Давай на неделе соберемся на Луне», — предложил Роман, и все поддержали идею, а затем привели посла Сиама. И тот сперва не понял, кто перед ним, да и потом не понял кто. А затем ему показали кое-какое видео, и глаза мужчины стали такими «о», а потом лицо изменилось на «о-о-о». Мы же сидели и старались не улыбаться. Когда посол отошел от шока, он даже и не рискнул озвучивать просьбу, на которую гарантированно получил бы отказ. Поэтому он стал опрашивать короля о преображении. Но, за подробностями к Сергею Кирилловичу, вот так легко и непринужденно Клавдий Вальдемар III перевел на меня стрелки. «Сергей Кириллович», — заговорил посол, уже нервничая, — «в ближайшем будущем будет пресс-релиз касательно новой технологии. Насчет цены не скажу. Нам нужно подумать и посовещаться», — ответил я. «Понял. Тогда, если позволите, я отправлюсь на родину для беседы с императором». Вскоре он ушел, а мы посмеялись над ним. Он даже забыл цель своего визита, а именно запросить военную поддержку. Но нам действительно нечем было помочь. Точнее, нечем существенным. Нужно хотя бы дня три, а лучше неделю, чтобы совершить минимальные приготовления. Лишь у китайцев есть достаточное количество сильной пехоты и подходящей техники, Но Сиам ни за что не пустит их. И нет, десантные пули на головы жуков не сбросить. Их сперва починить нужно. Но ладно, это все решаемо. Тут главное время. А это у нас, как известно, самый ценный ресурс. Вскоре король полетел домой, причем полетел он на фрегате Романа. Тот сам подбросил товарища до дома. Ну и с остальными договорился о собрании на Луне. Я же остался один и смог заняться своими делами. Промышленная империя сама себя не построит. И тут было несколько интересных новостей. Во-первых, со мной хотят сотрудничать, и я в целом не против переложить часть поставок на других. Другой вопрос в том, не случится что-либо с ними. К примеру, вдруг оборвутся поставки. Но если на подрядчиков завязать не очень важные задачи, я смогу высвободить дополнительные мощности. Во-вторых, мой промышленный центр в Литовской герцогстве вышел в полную мощность. Теперь я строю дополнительные мощности. И стоит отметить, что население моего второго герцогства стремительно растет. Даже из Польши прибыло немало людей, жаждущих спокойной и сытой жизни. У меня же всем найдется работа, и я бы увеличил население своего герцогства где-то до полумиллиона. Но сперва нужно разобраться с провизией, да и соседи слишком медленно развиваются. Хорошо, хоть порт Клайпеда сосед уже восстановил. Через него и Калининград идут основные потоки товаров из Швеции. В самой Швеции продолжается промышленный бум, а вот в Германии дела идут не очень, ведь они лишились двух рынков сбыта своих товаров. Польша и Швеция, да и Данию тоже можно записать в этот список. Из-за чипи датчанам выгоднее покупать товары у нас, чем у ближайшего соседа. Немцы это просто так не оставят, но уже поздно. Возмездие скоро будет достроено. Ну и, в-третьих, Мексика. Пора слетать в Мексику да посмотреть, как отбиваются мои вложения в эту страну. Подмечу, что огромные вложения, но сперва выспаться бы. Глава 14. Мексика. Заброшенный завод на окраине Мехико. Некоторое время назад. «Педро, надо что-то делать!» – почти кричал худой взъерошенный мужчина, стоя перед сидевшим на диване криминальным авторитетом. Тот был дорого одет и выглядел как добродушный толстячок. Однако все, кто его знал, прекрасно понимали, что за маской добродушия находится жестокий и кровавый тиран. «Надо, и мы будем делать!» – вальяжно ответил Педро и махнул рукой. После чего к ним подошли двое мужчин с ручными гранатометами. Эти ликвидаторы лишь дешевая игрушка. Наши немецкие друзья уже изготовили средства против них. Интернет. Вроде такого, только немецкие. Это да, это точно поможет. Устроим этим железякам настоящую войну. А то сволочи, в город уже не сунутся. Ни дурь толкнуть, ни плату за крышу не собрать. Продолжил возмущаться мужчина, стоявший перед Педро. Еще и полиция яйца отрастила. Добродушный мужчина нахмурился. Все это и правда ведет к войне с группировками. Вот-вот, если светанул лицом перед камерой, через минуту там уже будет сотня роботов. Парни уже выть начинают. А легавые теперь шарят по всем нашим точкам. Поднимешь оружие, тут же стреляют на поражение. Этой стране нужна новая власть. Педро погладил подбородок, размышляя, кого сделать новым президентом, чтобы самому продолжать руководить истине. Все же он один из самых влиятельных людей Мехико, и вся полиция кормилась с его рук. Но с приходом русского гринга все перевернулось вверх ногами. Полиция осмелела, а на улицах началось что-то невероятное. Даже пришлось временно обосноваться на этом заводе. Бандитов ежедневно хватали пачками и куда-то увозили на грузовиках. После этого больше их никто не видел. И даже сама полиция не знает, куда те деваются. Но слухи ходят один хуже другого. Вплоть до жертвоприношения жукам, дабы те не нападали на людей. И в это много кто верил. Все же людям нужно было хоть как-то объяснить, почему жуки перестали нападать. Обычно, даже когда парочка скаутов подходила к границе, и их убивали, из этого делали едва ли не ключевую победу, которая точно повлияет на исход войны. Сейчас же уничтожается едва ли не 1000 раз в день. Но об этом все молчат. Но, что больше всего поражало Педро, так это отношение людей. Те стали агрессивнее и наглее к членам банд, даже в барах платить заставляют. Так что, Педро, отвлекся он и посмотрел на мужчину перед собой. Его звали Леонардо, и он был главный по химии. Хоть из-за зоны больше нет границы с США, но поток дряни совсем не уменьшился. Просто теперь он идет через Кубу. А это деньги. Огромнейшие деньги, которые даже больше, чем ВВП всей нынешней Мексики. Прости, прослушал тебя, но если ты про новую власть роботов, то у наших заокеанских друзей есть ряд просьб, и платят они хорошо, так что вскоре. Мужчина не смог договорить, так как на улице что-то взорвалось, а затем раздались крики и пальба. Педро вспыхнул Элли барьером и кинулся на улицу, а за ним Леонардо, но, оказавшись там, они едва не попадали, потому что во дворе завода стоял он, 10-метровый гуманоидный робот, сияющий золотым энергобарьером с огромной лазерной пушкой в руках. Недалеко валялись 4-5-метровые шагающие боевые машины бандитов. Все они были мгновенно разрушены. Внизу носились люди, пытались бить по гиганту, используя гранатометы, но все было без толку. Алды здесь, вот. Но в этот же момент, разрушив врата, ведущие на территорию завода, внутрь ворвались десятки ликвидаторов и сотни марионеток. Там же, 9903. А я все гадал, что же такое сложное проектируют мои инженеры. Они уже месяца 4 занимались чем-то таким, но, благо, без ущерба основным проектам. А тут роботик. Робот из мультика и аниме, вышедших в 20 веке. Оказывается, это была давняя мечта почти всех в моем инженерном отряде. И Женя легко заразилась этой мечтой, а Ларри помог им эту мечту реализовать. Вот только стоимость этой мечты заставляет хвататься за сердце. Здесь 3-килограммовый кристалл, 80 элли-реакторов из энергоядер от клана, а также новый вид аккумуляторов на Лиме. Так клановые назвали голубой металл, но я не против. Все равно его официальное название, данное учеными НОР, сложно выговорить, ибо оно является просто набором букв и цифр. Данный робот имеет энергозапас в 5000 или с КПД 93%. Также у него есть наплечные ракетные установки. Но, если нужно, они легко меняются на другое оружие. А ручной 4-метровый лазер можно заменить на М-оружие или плазму. Да и все остальное можно менять под разные задачи. В общем, это очень сложная модульная штука, которая... А вот, летит уже. Боевой истребитель несся к земле, но вдруг стал полуроботом-полусамолетом и сел рядом со мной. «Классно-то как!» – услышал я голос жены, и, кстати, сам я находился в груди робота. Привычной кабины у самолета не было, все же она стала бы главной целью стрекоз. Вместо этого тут был скрытый отсек кабина. Наверное, я не разделял энтузиазма девушки, так как больше за беспилотную авиацию, а для беспилотной оно слишком дорогое. «Классно же!» – моих плеч коснулись руки Кати, сидевшей позади и выше. И тут было очень тесно. Да, эти роботы рассчитаны на 2 пилотов. И у этого есть особый смысл. Это, можно сказать, зажигалка, только летающая и более мощная. Она усиливает дары и предназначена для того, чтобы сильным одаренным было место в войне как в небе, так и в космосе. Тем временем внизу шла зачистка завода. После роботов на завод ворвалась полиция и хватала всех, кто сдался. Ну а тех, кто не сдался, отвезут в морг. Ладно, тут все, улетаем. Мой робот подпрыгнул и взлетел, а затем трансформировался в самолет. А десяток секунд спустя со мной поравнялась Женя с Ниной на своем летающем роботе. «Миш, ой, Сергей», — поправилась Нина. «Работает супер. Потратила меньше сил, а сканирование вышло, что надо. Там под землей настоящий город. Химию делают. Химики, ХМ, Ларри, всех химиков мне на завод. Будут приносить пользу. Всех остальных в Италию и Швецию, в трудовые лагеря. Принято, пользователь. Да, я всех бандитов распределяю по работам. Зачем убивать? Пусть очищают освобожденные земли от кислоты и токсина. Смертность там, к сожалению, присутствует, поэтому-то пусть каторжники и работают». Оба короля дали свое согласие, и были даже рады бесплатной рабочей силе, которую не жалко. «До зоны?» – спросила Женя. «Долетим до нее и в Мехико», – согласился я. И мы в 2 истребителя рванули на скорости в 8000 км/ч. И это не предел. И вскоре мы увидели ее, зеленую и необъятную. Но влетать внутрь мы не стали, там аэростаты и лазеры. Так что полетели обратно, и стоит отметить, что машина эта куда крепче земных самолетов. Я если упаду на землю, то не поломаюсь. Робот просто встанет и пойдет дальше. Пролетев всю страну за считанные минуты, мы приземлились на площади Констанции, привлекая внимание людей. Но не успели мы даже вылезти из машины, как сразу примчались роботы для охраны нашего самолета. Ну а мы, выбравшись через верхний люк и пройдя по крыльям, спрыгнули вниз. «Спасибо», — улыбалась Катя, которую я поймал на руки. На ее маске появилось сердечко, а шлемы мы оставили в кабине. Одеты же были в пилотные комбинезоны. Все те же, облегающие, и в них хоть в космос. Все же эти самолеты больше для космоса, чем для земли. Поставив девушку на ноги, кинул взгляд на Женю с Ниной. Обе были в восторге, а я в восторге от этой красоты. Чем больше я живу на Земле, тем больше проникаюсь понятием красота. И постепенно, от обтекаемых корпусов и мощных пушек интерес перетекает на совершенные формы красавицы длинные ноги. Ради такого и стоит сражаться, вмешался в размышления Ларри. Женщины издревле были источником вдохновения и причиной для свершения подвигов. И источником проблем, дополнил я. Так и есть. Но разве они того не стоят? Я промолчал и похвалил девчат, которые сделали действительно интересное оружие. Ну а мы направились к президенту Алехандро Веласкесу. Он нас как раз вышел встречать на крыльцо, заодно попялился на роботов. Выглядел тот неважно. Много нервов, тревог и работы, однако, увидев моих жен, едва глаза не выпучил. Сергей Кириллович, ваши красавицы решили лишить сна половину страны, сглотнул тот, пройдясь взглядом по фигурке Нины, которую покрывал тонкий слой комбинезона, который выглядел словно вторая кожа, и в нем очень удобно, почти не ощущается даже. Если бы он решил так сделать, то привез бы Дарью. Она куда краше меня, захихикала Нина. Любит она внимание и восторг в глазах людей. Жить без этого не может. Сложно в это поверить. Ой, что ж я вас в дверях встречаю. Он провел нас внутрь, и все вокруг шеи сворачивали. Охрана, служащие Национального дворца, чиновники и прочие. А Нина купалась в лучах внимания. Невысокие женя с Катей вниманием были немного обделены, но оно им и не было нужно. Даже наоборот, обе его не очень любят. Вскоре мы прибыли в кабинет президента, и нам тут же предложили чаю с вкусняшками. Ну и пока женщины занимали диван да болтали, мы с президентом уселись на два кресла со столиком между ними. Мне сложно словами выразить благодарность за все те чудеса, что вы сотворили для страны. Прошло лишь несколько месяцев, а страну не узнать. Восхищался полноватый мужчина с шикарными усами с завитушками. Это лишь начало преображений. Идут они пока со скрипом, слишком уж особый здесь менталитет, не выражал я такого же воодушевления. Но в целом, да, эффект уже заметен. Плюс 40 тысяч рабочих мест, но в регионах дела пока идут неважно. Роботов не хватает, и людей. Мы расширяем полицию, но также не хватает камер, дронов, да и армии, вздыхал тот. Теперь вы на самообеспечении. Сами видели, что в мире творится. Да, закивал тот. И то, что вы сделали, настоящая фантастика. И меня очень просили попросить вас за Бразилию. Щедро просили, хватит, чтобы отремонтировать 20 школ и снарядить 500 полицейских, кивнул президент. Неплохо. Что ж, тогда вы попросили за них. Слетаю сейчас, гляну, как дела. Благодарю. Далее я попросил кратко рассказать о делах. Ларри потом сам проанализирует отчеты, а мне хотелось услышать выжимку. Ну и если коротко, то сейчас в самом разгаре война с криминалом. Также американцы наложили санкции на Мексику, перекрыв всю торговлю. Но тем самым они освободили рынок для товаров из Чипи. Так что спасибо, дорогие мои. Аристократы из России и Китая уже осваивают порты западного и восточного побережья Мексики. Ну и зачищают их от местного криминала. Но забавно было смотреть видео в интернете, как мексиканские бандиты, одетые как оборванцы, пытались что-то угрожать и требовать от герцога Мазутина, прибывшего с 200 гвардейцев в полном боевом облачении. Бандитов города Акапулько помножили на ноль. Всех. Еще стоит разобраться с мятежными генералами, но им уже поступило предложение вернуться на фронтир либо сдать оружие и технику. Если не сдадут, то, а ничего, пусть сидят в горах и прячутся. Пока они не причиняют неприятности, тратить на них и без того скудные ресурсы я не буду. В целом, экономика Мексики стремительно растет. Понимаю, что времени прошло еще немного, но заводы открываются попросту гигантскими темпами. Тут живет много людей, и они готовы покупать много товаров, да и много что можно производить. Помимо этого, уже заработали шахты, как восстановленные старые, так и брошенные истощенные, ну и открылись новые. Много новых шахт, если копнуть поглубже, можно много чего найти. Также восстанавливается железная дорога, и завершается переоборудование крепости Фронтира. Новые пушки, системы, улучшены условия жизни солдат, а также установлены 200+ аванпостов, как вдоль всего фронтира, так и на расстоянии от него, в глубине территории страны. Помимо этого, была полностью проведена зачистка от мутантов, и, что немаловажно, завершен обыск пострадавшего от радиации региона. Ранее этим занимались специальные службы, а потом к ним присоединились мои роботы. Они ликвидировали радиоактивное заражение, разбирали завалы искали выживших и спасали людей. Думаю, за год город, на который упали ядерные ракеты, будет очищен, и туда смогут вернуться люди. Погибших, конечно, не сосчитать, но и немало людей удалось спасти. Но пока не буду об этом. После разговора с президентом я провел инспекцию своих промышленных центров и отправился в Бразильскую империю. В джунглях этой страны росли три зоны, и росли они очень быстро. Настолько, что уже есть гнезда, и там создаются новые солдаты, отражающие нападения бразильцев. Правда, совсем недавно их было четыре, но четвертую разбомбили. Вот только обошлось это бразильцам весьма дорого, ведь лазерники существенно подсократили численность самолетов ВВС страны. Сама страна не сказать, что бедная, очень даже богатая, если считать цифры ВВП в интернете. Но это богатство аристократов, а вот население сплошь нищее. Еще и войны постоянные, то Парагвай захватили, то Боливию. И если бы не спонсируемые США борцы за независимость Боливии и Парагвая, бразильцы захватили бы и другие соседние страны. Плюс бесконечная грызня аристократов с регулярным кровопролитием в особо крупных масштабах. В общем, это неспокойная страна с населением в 450 миллионов человек. И вот, мы прилетели к одной из зон. Она была 100 километров диаметром и стремилась соединиться с соседней зоной, до которой примерно 200 километров. Залетим ненадолго. Хочу кое-что проверить. Аэростатов здесь еще почти нет, а те, что есть, наверняка, защищают важные объекты. Барьеры на максимум. Хорошо, ответила Женя. Наши барьеры могут выдержать приличное количество урона, и на крайний случай есть экстренная телепортация. Но я не думаю, что здесь шибко много лазерников. Плазменные ракеты наготове, приказал я. Увидим лазерников, бьем. Наше новое оружие против лазерников – это рой ракет. Одну большую они легко собьют, а много маленьких не смогут. И пусть они слабые, но повредить глаз, излучающий лазерный луч, им хватит сил. Нина, на тебе сканирование. Есть, командир муж. Хихикала та, а затем запела. Ее голос вырывался из динамиков машины, а скорость мы сбавили до сотни километров в час. И в целом это все странно, поющий самолет. Но скорость звука, куда выше скорости нашего полета, так что нормально. Зеленый туман был весьма плотным, но не очень высоким, однако мы все равно в него влетели, оставаясь в верхних слоях, там, где самые сильные помехи. Они вызваны контактом или токсина и являются той самой гадостью, что мешает беспилотной технике людей нормально работать в зоне. Фиксирую цель, раздался голосок Кати, и на экране подсветился небольшой узел, а также различные объекты. Нас атакуют. Отставить ракеты. Лазерами его. Получая лучи на барьер, мы снизили скорость и принялись стрелять по лазернику вдали. Маневрировать тут бесполезно. Зеленый луч ударил по золотому барьеру, а наши два зеленых луча умчались в туман, поражая подсвеченный силуэт лазерника. 3 секунды концентрированного огня, и монстр рухнул. Отлично. Бьем узел. Сооружение было лишь 50 метров в высоту, так что мы без проблем уничтожили его. Вот только. Стрекозы. 100 единиц. Сообщила Нина. Взлетаем и бьем их. Если не хватит сил, улетаем. Есть. Мы резко поднялись горизонтально, а затем появились стрекозы, несущиеся с огромной скоростью. И тут, вторая машина завибрировала. Точнее, воздух вокруг нее, и самолет откинуло, да провернуло раз 6. А стрекозы, вырвавшиеся из тумана, застыли и начали падать. Отлично. Женя, Нина, вы обе умницы. Спасибо, услышал я усталый голос девушки. Я немного перестаралась. Отдыхай. Женя, помогай. Мы добили упавших стрекоз, а затем узел. После чего полетели дальше. Теперь уже я сканировал, и мы нашли его. Еще один узел, и там было 3 лазерника. К земле и ракетами. Самолеты припали к деревьям, которые еще не были сожраны жуками, а сотня небольших ракет помчались в туман и, пробиваясь через лазерный заслон, обрушились на глазастых тварей. Каждая ракета взрывалась плазмой, и я немного недооценил их мощь, потому что хватило по десятку на монстра, чтобы и глаз прожечь, и голову. Остальные сменили направление и обрушились на узел, атакуя нижнюю часть со всех сторон, лазерами. Мы принялись кружить вокруг узла, у которого уже не было систем защиты, и лазерами били по поврежденным местам, пока узел не рухнул. На этот раз это была 200-метровая махина. Миссия выполнена, возвращаемся домой, спросила Женя. Нет, пока нет стрекоз, продолжаем. Но сперва поднимаемся. Мы вылетели из тумана и повисли, пока не завершилась телепортация боеприпасов. Да, ПСО-01, это, конечно, иной уровень телепортации и логистики, но нужно побольше спутников и помощнее, а то удовольствие недешевое. Система Амирис лучше работает в космосе, чем в атмосфере. На этот раз мы полетели над туманом, но уже через 10 минут получили лазером по бочине. Тут же нырнув в туман, мы припали к верхушкам деревьев и полетели к источнику луча. Враг еще не понял, что мы необычные самолеты. Хах, форма робота, приказал я и упал на землю да побежал, держа в роборуках массивный лазер. Рядом бежала Женя и сияла. Ты почему сияешь, а, барьер же? Нет, сияет не барьер, точнее, не только он, не знаю, наверное, перевозбудилась. В этот момент мы прибежали к крепости Грас. Она еще не полностью выросла, и войск здесь почти не было. Они все бились с бразильцами, а в центре крепости рос 100-метровый узел. Обрушив залп ракет на червей стражей и лазерников, мы прорвались через заслон и оказались в крепости. Я тут же пнул жука-носорога, который был мне ниже пояса, и, перевернув его на спину, расстрелял из лазера. Женя прикрывала, но на рожон не лезла. Ее барьер слабее Катинова. Чисто. Я за кристаллами. Выскочив из люка, я спрыгнул вниз и рванул в здание. Крепость уже работала и растила жуков, но еще не полностью выросла, оттого внутри почти не было охраны. Я их перестрелял из плазменного дробовика и забрал хорошие, качественные кристаллы. Похоже, из аргентинской зоны. На все ушло не более 6 минут. И когда я зачистил сооружение, Женя его уничтожила лазером. Долго, муторно, и тратится куча энергии. Но взрывчатки у нас нет. По килограмму каждый, показал я Кате свою добычу. 7 кристаллов, чистейшие. Миллиардов за 40 можно продать. А 8-й был 3-килограммовый. Его я вытащил из узла, но там пришлось постараться. ХМ, тогда продолжаем? Да, Жень. Ты как? Отлично. Хочется еще. Я только во вкус вошла. Ее голос был бодрым и полным энергии. В общем, как всегда. Тогда мы взлетели, зарядились и полетели дальше, но прилетела новая группа стрекоз. Герцог Кузнецов, говорит генерал ВВС Бразильской империи, получил я сообщение. 40 птичек готовы вас поддержать. А если заманите их на наше ПВО, будет еще лучше. Благодарю вас, генерал. Лечу. Главное, скажите куда. Мы вылетели из тумана и бросились на восток и вскоре увидели. В лесу засели машины, они дали залп из сотен ракет, но били не ПВО ракетами, а ПРО. Они были меньше, и их больше. Видимо, здесь часто применяются небольшие ракеты, против которых используют маленькие ракеты ПРО. Ракеты оказались не очень меткими, и из сотни стрекоз лишь 30 попадали на землю, и еще сколько-то получили ранения и замедлились. После чего появилась бразильская авиация. И началась веселуха. Птички дали залп ракетами и замедлились, после чего вступили в ближний бой. Мы тоже, но в основном прикрывали самолеты. Все же лазер бьет лишь вперед. И приманки отлично сработали, не потеряв ни одной машины. А мы перестреляли стрекоз, как в тире. Генерал, благодарю. Мы обратно в туман. Я всегда на связи. Если нужна поддержка, только скажите. Мы перезарядимся и вернемся. Спасибо, учту. Бразильцы улетели. А мы вернулись в зону, продолжив зачистку, а также нам подсказали, где примерно искать. И зря генерал рассредоточил лазерников. Мы прилетели, убили одного или двух гадов, все порушили и полетели дальше. На высоте в пару сотен метров нам ПВО не особо и страшно. И закончилась зона. Заряд энергии 37%, доложилась Катя. Еще, пожалуйста, взмолилась Женя. Ты странно себя ведешь, насторожился я. Знаю, но он хочет... Просит, молит продолжать. Женя, теперь уже Катя удивлялась. Механизм, робот, блин, не могу я объяснить, но нужно продолжить. Тогда попросим бразильцев зарядить нас. Хорошо, угу, спасибо. В скором времени мы телепортировали роботов на места поваленных узлов, дабы те достали кристаллы, а затем прилетели на базу ВВС Бразилии, расположенную сравнительно недалеко от зоны. И там царила суета. Мы заехали в ангар, и к нам тут же подбежали люди да вставили энергокабели в специальные разъемы, причем самые обычные, какие я видел в ПАПАС. Затем я выбрался через верхний люк и спустился, а к нам уже приехал генерал. Суровый такой мужчина со шрамами на шее. Похоже, что когти, но явно не Грас, а, видимо, зверомутанты постарались. Все же они живут не только в зоне, но и везде. Караси из реки Челябинска не дадут соврать. Про хами я вообще молчу. Ладно. Пора пообщаться с представителями власти и потом выяснить, Что происходит с Женей? Глава 15. Зона уничтожена, воскликнул генерал, услышав от меня эту новость. А стояли мы около самолета. В разложенном виде он был 15 метров в длину. Узлы уничтожены. Туман исчезнет, но несколько гнезд еще осталось, поправил я генерала. Но даже так, мужчина с шоком посмотрел на мою машину. Выглядел самолет круто. Белый корпус, обтекаемые формы, довольно короткие крылья без подвесного вооружения, и нет кабины в носу. Зато есть скрытые двигатели. Новая разработка. Женя, заряжена. Услышали мы голос из динамиков, что затем вызвало приступ офигевания у людей. Потому что самолет встал на ноги и стал 10-метровым роботом. Она, правда, сперва выехала из ангара, после чего робота окружили люди. Фотографии, крики и полный восторг техников. Да и летчики примчались поглазеть на чудо-машину. Я, конечно, слышал о ваших технологиях, но чтобы это, генерал с трудом, но держал себя в руках. Дорого, 20 миллиардов рублей. Ух-ха-ха-ха на кристаллах, на них, кивнул ему. Понятно. Эх-ха-ха, ну. Когда я буду собирать пилотов для, кивнул я на небо, сражений, буду брать лишь сильных одаренных. Понял. А скажите, он позадавал несколько вопросов, но вскоре Женя начала звать, и пришлось улетать. Мы уже были заряжены или под завязку и рванули ко второй зоне. Бразильцы уже принялись ее накрывать артиллерией. РЗО, ствольная артиллерия и ракеты обрушились на предполагаемые узлы, а я зафиксировал лазерников. 5 штук, ХМ, маловато. Однако каждый из них это смертельная опасность для самолетов. Особенно для тех, кто высоко в небе. В зависимости от расстояния лазерник, в среднем, может раз в минуту сбивать по самолету. Но у нас уже была отработанная тактика. И мы на низкой высоте промчались по зоне. Артобстрел бразильцев существенного урона не нанес. Все же они практически наугад стреляли. Но лазерники разошлись по джунглям и стреляли с небольших холмов до иных удобных мест. Так что там, где они были, ничего важного не было. Вот только грасни дураки и не оставили узлы без защиты. Поэтому помимо тех 5, которые скомпрометировали себя, мы нашли еще 10. И в целом, после уничтожения лазерников можно было бы позволить армии самим расстрелять сооружение противника. Но это лишние потери. Сейчас, дабы грасни собрали силы вокруг узлов, бразильцы пошли на штурм, где-то всерьез, где-то лишь ради того, чтобы не позволить жукам отступить. В основном в атаку шли одаренные, причем сильные, но где-то были лишь легкая пехота и уникальная бразильская техника. Это сложно описать, что-то вроде шагающего танка, но миниатюрного с 2 членами экипажа. Такая техника может двигаться по джунглям без дорог, но дороги здесь все же имелись, в отличие от третьей зоны, которая разрослась до 200 километров. Там были совершенно непроходимые джунгли, где передвигаться можно лишь по реке Амазонка. Поэтому там орудовали лишь небольшие отряды сильных одаренных, которые как могли тормозили распространение жуков. Я это к тому, что вторую зону мы зачистили без особых проблем. Даже и 50% энергии не израсходовали. А после подзарядки мы вылетели в самую опасную зону из 3. Вот только, Серег, кадры с вашим участием уже облетели весь мир. Если не дашь мне полетать на этой прелести, я перестану отфутболивать стариков-аристократов, жаждущих омолодиться, и сам будешь с ними возиться, хохотал царь, прилетевший на 2 фрегатах, с ним еще 1 китайский, а также 1 шведский, купленный в кредит. Космические корабли подлетели на низкой высоте, и с ними летели 6 корветов. Роман, ты слишком жесток. У меня аж мурашки по спине пробежались от его угрозы. Аристократы Магнитогорск оккупируют же. Рад, что мы договорились. Продолжал тот смеяться, но, когда из тумана вылетели стрекозы, уже стало не до смеха. 500 тварей, скрываясь меж гор, прилетели сюда из Аргентины. И пока флот встречал стрекоз да бил по ними оглушающими ракетами, мы с Женей нырнули в зону, и как раз Нина проснулась. Поэтому ее пение помогло нам обнаружить лазерников, засевших на небольшом холме у реки. Сами они пока не вступали в бой, чего-то ожидая, но в итоге дождались нас. Мы выскочили из-за высоких деревьев и открыли огонь по лазерникам на холме, и первым же выстрелом поразили глаза 2 гадов. И, Женя, удивился я, когда ее лазер пробил голову твари, а мой лишь повредил глаз. Я смогла, в ответ услышал неуверенный голос, а затем она резко ускорилась. Робот стал бежать быстрее, хотя мы одинаковые и бежим на пределе. Влетев на холм, она начала отстреливать лазерников, игнорируя остальных жуков, а затем вверх улетели ракеты и упали на холм, покрывая его взрывами плазмы. Когда я взобрался на оплавленную вершину, все было закончено. Лежиня, сияющая барьером, и выжженные трупы. «Теперь я полноценный одаренный техник», — выкрикнула радостная девушка. «Сереж!» Она вырубилась. Перепугалась Нина, являющаяся напарницей жени. Ларри говорит, что с ней все в порядке. Истощилась. «Улетайте». «Хотя нет, не так. Есть тут один пилот. Мы взлетели и помогли перестрелять стрекоз, а затем приземлились на фрегате, встав на него ногами полусамолета. Выскочив из машины, забрался на крышу самолета жени и помог Нине, которая открыла люк. Она подтянула ко мне счастливо спящую блондинку и тоже выбралась. Я уж боялась, что она с ума сошла. Все разговаривала с кем-то, сказала Нина и кинула взгляд в сторону. А там царь забрался на крышу своего космического корабля. Объяснишь ему, как тут что? Угу, Нина поцеловала меня в губы и мило улыбнулась. Я очень рада за нее, что она раскрыла свой дар. А теперь давай уже завершим зачистку зоны. Телепортировав женю на возмездие, дабы Ларри ее просканировал, спрыгнул вниз и перебрался на свой самолет. А там и радостный царь влетел в узкую кабину. Ему потребовалось 8 минут, чтобы понять, как управлять машиной, и мы взлетели. И в управлении там ничего сложного, почти все делает Супи. Даже если захочешь самоубиться, не выйдет. «Первый второму», — сказал царь. «Почему это ты первый?» Не сдержал я удивления. «А тут номер есть. Машина 01. Значит, первая, ха-ха. И правда, ладно, мы рванули в зону, а флот, оставив тех, кто почти остался без щита или имеют повреждения, полетел над зоной и резко снизился, получив попадание лазерников. Вот туда мы с царем и полетели. Рухнув полусамолетами на обглоданную личинками землю, мы пробежали полкилометра и примчались к крепости жуков да обрушили на нее ракетный залп, а прорвавшись внутрь, выскочили из машины и бросились в сооружение. Они уже полностью сформировались, и охрана там была хорошая. Но ни меня, ни Романа это никак не замедлило. Благодаря новым персональным модулям и снаряжению, рядовые жуки уже не несли угрозу. А пехотинцев здесь было мало. А вот когда мы прибыли к узлу, стало понятно, что огребем. Так что пришлось лететь дальше и истреблять лазерников. Видно, что из Аргентины сюда перебросили немало подкреплений. Но когда закончились лазерники, просто прилетел флот и всех безнаказанно перестрелял. Узлы, уже отрастившие оборону, также ничего не смогли сделать. Энергобарьеры фрегатов выдержали и отстрелили все защитные орудия. Противник почему-то не прислал стрекоз, скажем, из Аргентины. Либо закончились, либо чего-то опасались. Может, ядерных ракет? Может. Во всяком случае флот безнаказанно всех перестрелял. Не скажу, что там прям огромная армия жуков была, но потери явно не очень приятные. Тем более, что мы и зону добили да собрали целую тьму кристаллов. Не удивлюсь, если все добытое – это запасы аргентинской зоны. Причем все запасы. Но на этом мы не успокоились и прошлись вдоль фронтира аргентинской зоны и уничтожили сотню мини-узлов. 5, 10 и 20 метров, отбрасывая жуков с их позиций. Грасс словно уговаривали нас залезть в зону и там побуйствовать. Но нет, слишком уж это похоже на засаду. Так что, сделав гадости выручив аргентинцев, мы просто улетели. Да уж, слетали на разведку, называется. Добыча на сотни миллиардов и минус 3 мини-зоны. Правда, думается мне, бразильцы и сами бы зачистили эти зоны. Так что парочку кристаллов мы им занесли перед возвращением домой. Сейчас же, добравшись до Магнитогорска, я слушал шумного мужчину, который флиртовал с бабушкой, а мы ужинали. Правда, это почти полуночный ужин был. Слишком уж долго мы все зачищали. Так что за столом были мои жены, кроме спящих Мэйлинь, Евгения и Василисы, Мати, собственно, я. Правда, а запись сделали, восхищалась Анастасия Юрьевна. Конечно, улыбался тот, на мне же был этот. Царь кинул на меня взгляд, и я вздохнул. Визор, да, визор. Он сканирует пространство, ну и запись ведет. Так что вскоре выйдет весьма впечатляющее интервью. И кстати, Серега, завтра летим к бразильскому императору. Летите, разрешил я тому. Да, блин, дай хотя бы самолет. Один. Один дам, но вернешь сразу. Как вернешься, я строго посмотрел на царя, а тот неохотно, но согласился. Но машины отличные. Будешь делать больше? Пока думаю. В космических баталиях от них будет мало пользы. Тут либо добавлять более мощное оружие, либо сосредоточиться на планетарных операциях. Но учитывая их стоимость. Понял я, понял. «Давай я просубсидирую часть цены», – удивил меня царь. «Не смотри на меня так, будто это я тут рептилоид. Просто уверен, что эти штуки отлично себя покажут. Ладно, значит, нужно сделать действительно мощное оружие, как минимум для космоса. Но это уже утром буду думать, а сейчас горячий душ, чтобы расслабиться, и крепкий сон. Мировые новости. И всем добрый день», – воскликнул телек, а на его экране вспыхнули фейерверки. «Добрый мяу день», – добавила кошка в красивом розовом платье, да и студия была украшена цветами. «Сегодня, мяу, знаменательный день, день черных кошек, так себе праздник, но она рада», – телек пожал плечами. «Мяу», – спросила та, обернувшись к мужчине, ну и коготки вытянула. «Говорю, что с праздником, ты самая красивая черная кошка в мире». На его экране появились сердечки, и та растаяла. «Мяу-у-у, хорошо, ну а мы начинаем». Камера влетела в экран телека, и был показан репортаж о Японии и том, как с помощью приложения из зоны заражения были спасены сотни тысяч человек. Там, конечно, немалую роль играли камеры, взломанная техника и глаза, но это уже малозначительные детали, и их лишь вскользь упомянули. А также, продолжила кошка, нам в мяу-лапы попали записи мурк-звонков помощницы самого японского мяу-императора. Картинка стала черной, и появились субтитры, а также японские голоса. Прослушивался звонок за звонком. И последний. Помощница императора. Да, так и передайте. Земля в опасности. Почти кричала девушка. Секретарь префекта. Хорошо, я обязательно передам префекту. Начало было чисто формально отвечать секретарша, но была перебита. Помощница императора. Дура. Нам на голову высадится армия жуков. Найди его. Мобилизация. Нам нужна срочная мобилизация всех сил. Уже кричала девушка. Секретарь префекта. Я попробую что-нибудь сделать. Дошло до той, а голос стал взволнованным. Помощница императора, родимая, сделай, молю тебя. Все остальные придурки не стали меня слушать. Если не успеем, миллионы людей погибнут. Понимаешь, секретарь префекта, я, сейчас, звонок завершился, так как в этот момент на Токио начали падать десантные капсулы ГРАС, что было показано на камеру. А затем картинка сменилась на границу одной из префектур, где возводились укрепления. Таким образом, трагедия, унесшая жизни миллионов японцев, это откровенная халатность и преступное пренебрежение своими обязанностями, подытожил телек, мурк. А еще префекты вместо того, чтобы помочь мяу Токио, начали окапываться на своих фырк-границах. Они мурк-преступники. Удивительная страна. Никакой сплоченности, добавил телек. В итоге японского императора и страну спасли русские и итальянцы. Подмечу, что у итальянцев в стране до недавнего времени люди от голода умирали сотнями каждый день. В мире не без мяу добрых людей. Но фырк-префекты по факту мурк-предатели. Тут я соглашусь. Все эти недели император защищал выживших, а потом помог людям Сергея Кирилловича найти ключевые цели в образовавшейся зоне. Не префекты, защитники страны, не их доблестные воины, а сам император и его храбрые бойцы. Мяу. Настоящий мужчина. Не то, что эти фырк-трусы. Позор на их род, соглашусь, и теперь к следующим новостям. Про Корею уже все слышали. Лишь снова поздравлю людей с тем, что пришельцы выбиты из их страны. Но в то же время отмечу ранее полное безразличие Кореи к ГРАС и войне с ними. Мяу. Вот так и бывает. Думаешь, что это мяу тебя не касается, и твоя мурк-хата с краю. А потом фырк-жуки падают с неба и сотни тысяч погибших да мутировавших. Камера вновь вылетела из экрана и показала ведущих. Но есть еще одни хорошие новости, а именно Бразилия. И вы не поверите, но эта страна тоже очищена от зон. Вновь камера в экран, и теперь показали, как русский царь штурмует сооружение ГРАС и почти в рукопашную уничтожает защитников гнезда. А затем влетает в робот-самолет и сражается вместе с Кузнецовым. И, конечно же, показали эффектные трансформации. И как бегут роботы, стреляя лазерами, потом приседают и выпускают шквал ракет из плеч. Полчища врагов были уничтожены, и началась не менее эффектная битва. Мяу. Классно-то как, это новое мяу-оружие? Да, слышал, это воплощение детской фантазии одного из инженеров. Или даже сразу группы. Я пока не понял, о чем они, но выясню. А выглядит эффектно, очень. Добавила кошка и воскликнула. Ой, еще одна важная мяу-новость. Начались продажи мурк-шлемов виртуальной реальности для мяу-игры «Сказание Альдри». Тут же был показан трейлер к VR Morgue с полным погружением. В коротком видеоролике был показан огромный дракон, сжигающий города, храбрые герои, сражающиеся с силами зла, невероятные пейзажи и графика, неотличимые от реальности. Как я мяу поняла, там можно все, хоть из мурт-камушков мяу дом сделать, эпичные приключения, искусственный интеллект, неотличимый от реального человека, простая и интересная ролевая система, ну и самое главное, полное погружение. Даже я хочу поиграть, добавил телек, угу, мяу сайт, где можно заказать шлем, вы видите на мяу экране вашего устройства, Магнитогорск, рабочий кабинет, 9903, да здесь, постановила женя, когда я водил рукой по ее обнаженной спине, он с тобой не сексом занимается, зачем ты стонешь, спросила Белла, сидевшая на полу рядом с Василисой, они с интересом наблюдали за нами и отвлекали своими комментариями. «Потому что мне приятно», — фыркнула Евгения и вновь простонала, а мои пальцы двигались по ее спине, анализируя появившиеся линии. «Да, у жени появилась татуировка. Евгения. Тип. Человек-мутант. Состояние. Волнение. Энергоядра. 3,7 лифт в час. Энергоемкость. 130-130. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лимфоизлучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, нервной системе, мутация кожи и нервной системы. Предположительно, мутант в первом поколении. Ура! Я стала сильнее. Обрадовалась блондинка и резко перевернулась на спину да схватила меня руками и ногами, а затем жадно поцеловала. Мы минут пять целовались, пока девушка не выплеснула всю радость и не отпустила меня. Теперь я полноценный техник. И не абы какая, а сильная. Да сильной тебе как до луны, возразила Василиса и добавила, но прогресс сдвинулся с мертвой точки. Ага, ослепляюще заулыбалась обнаженная изящная блондинка. Она ловко выскользнула из-под меня и, потянувшись, изгибая грациозную спину, обернулась да указала на меня пальцем. Муж мой, мне нужна мастерская, или заводик. В общем, гараж теперь слишком мал. Ты хочешь прямо здесь завод, на месте гаража, удивился я. Да, чтобы всегда быть дома и поближе к тебе. Ну и гараж ведь уже потерял свою функцию. Там ничего не хранится, лишь собирается и чинится. Хорошо, у меня как раз есть хорошая идея. И как закончим подготовку? Договорить я не смог, так как на меня набросилась буйная блондинка. И, сбив с ног, уронила на диван да зацеловала. Спасибо, спасибо, спасибо. Вновь спрыгнув с меня, она убежала в коридор, а затем вернулась, дабы одеться. Потом вновь убежала, и вновь вернулась. Я с Ларри обсужу план нового гаража, и убежала. Мутация по голове ударила, подытожили Вася, высказывая наши общие наблюдения. Хах, теперь не одна я такая дурында, заулыбалась Изабель, отчего клыки выглядывали изо рта. Первые поколения, самые ударенные по голове, добавила Василиса и поднялась. Мне позвать клан, чтобы они провели обследование, рано пока, покачал я головой и, встав с дивана, потянулся, хрустя спиной. «Хорошо, тогда я пойду, поведу молодняк в патруль. А я, встала Белла, бесполезно, поэтому буду ходить за тобой хвостиком. Ну или могу». Она облизнулась, там в Италии идет зачистка от мутантов. «Я бы поохотилась на вкусняшек. Бери Хосе и иди», кивнул. «Правда? Ура!» Она бросилась обниматься и поцеловала меня, а затем умчалась, и я наконец-то остался один. Так что впервые за долгое время я смог сесть за рабочий стол и включить компьютер. Ну и почитал новости. А дела в мире идут неплохо. В Испании вовсю сражаются с последней зоной. Британия зачистила две зоны, с помощью уникальных одаренных, чьи дары схожи с Нининами. США также зачистили три зоны, и тоже не обошлось без особых одаренных. Но что-то долго они, хотя, учитывая, что Аляска уже потеряна и сейчас начались бои в Британской Канаде, дела у США идут не очень. На юге кое-как справляются кубинцы и доминиканцы, но к ним на подмогу прибыли североафриканские наемники, так что фронт держится. В самой же Африке дела идут непонятно как. Впрочем, думаю, скорее плохо, чем хорошо. С одной стороны, племена объединились, сильные одаренные сдерживают жуков, а другие африканские страны и саудиты помогают. С другой, зона рассекла Африку на две части. Турки же потеряли Закавказье. Генерал плотно давит их, но теперь и наши вступили в бой. Однако, явно не за просто так. Также у персов большие проблемы. Они до сих пор не могут выстроить оборону. А еще афганцы попрятались в горах. В итоге жуки спокойно дошли до моря, расставляя везде свои узлы. Ну и ударили персам практически в тыл. Силы Пакистана и Индии же отступили из Афганистана, так как их кинули афганцы. мол, сами разбирайтесь с жуками, а потом и друг с другом переругались. В итоге Афганистан был отдан жукам на растерзание, разве что Кабул получил защиту от китайцев, ну и также, как и Душанбе перешел под их контроль, так что Пакистан укрепляется, индийцы, тоже, но на границе с Пакистаном, мол, на случай, когда к ним пойдут пакистанские мутанты, да, Пакистан и Индия очень любят друг друга, на Чукотке же произошел крупный прорыв, и лишь благодаря космофлоту удалось избежать катастрофы, да уж, дела в мире все хуже и хуже, я откинулся на спинку стула и закрыл глаза, а затем улыбнулся, но ничего, мы победим. Пользователь, вам бы стресс скинуть, уже сами с собой начали говорить, вот завершу ремонт и сброшу, если бы вы постоянно не добавляли хотелки, уже давно завершили бы, да, но мы получили множество ресурсов из логова генерала, было бы глупо не воспользоваться этим, соглашусь, это и правда подарок судьбы, судьбы, рассмеялся я, и, говорящий о судьбе, ой, все, пользователь, эта фраза такая, знаю, просто троллю тебя, смеялся я. Ох уж это влияние земной культуры, ворчал он, в любом случае, скоро уже все будет готово, а меня тут, между прочим, ваша жена Евгения терроризирует, да, я дал добро, на автоматизированный завод-лабораторию сумасшедшего ученого-изобретателя, поинтересовался Ларри, не совсем на это, а вот это и получится, еще и нанороботы-репликаторы, ну хоть лабораторию не просит, просит, да-да, поговорите с ней, поговорю. Похоже, мутация слишком сильно по голове ударила, я вздохнул и поднялся с места, нужно найти эту проблемную блондинку, пока она не начудила что-то еще, думал я, но дверь отворилась, и я увидел очень серьезную Анастасию Юрьевну, Сереж, там гости приехали, серьезные очень, и нежданные, да, задал я вопрос и, судя по выражению лица, угадал, ладно, давай посмотрим, мы направились в комнату для встречи гостей, а Дарья... По моей мысленной просьбе, уже несла туда чай и различные десерты. Бабушка посоветовала побольше меда. Я, конечно, удивился, но, когда зашел в комнату, понял, почему она так сказала. Ведь там на диване сидели два медведя.